Глава 10. Убойный запах встречал нашу дружную компанию заранее, словно предупреждал, что заходить туда не следует ни при каких обстоятельствах. Я горько вздохнула и проследовала за Тианой, тихонько посмеивающейся. «Жаль, Оши с нами нет, она бы оценила», — шепнула подруга мне на ушко, едва немного отстала, чтобы поболтать. «О чем ты?» «Увидишь». Эльфийка многозначительно приподняла брови. Вита не обернулся и смерил нас подозрительным взглядом. «Опять что-то задумала?» — поинтересовался он. «Я?» — Ти невинно уточнила. «Ни в коем случае. А то смотри, я тебя знаю». «Ну, точно флиртуют. И как им не стыдно. Хотя, наверное, это все от зависти. Да у меня до сих пор и друга-то не было. Куда там мужа?» Матушка наставляла не давать мужчинам лишних надежд, если они мне не интересны. Я и воспринимала ее совет буквально. Первое время вела себя заносчиво и воротила нос от любого, желающего составить мне компанию на прогулке, не обладающего представительными внешними данными. Но время шло, ожидания не оправдались. Теперь даже братья Стоун, будучи не столь богатыми и вдвое более несносными, могли показаться мне подарком. Наверное. Подумала чуть дольше пары минут и поняла, что нет, ни под каким соусом эти братья мне не интересны. Совершенно точно. Послышался резкий звук, деревянная створка заскрипела, а пыль под ногами сменилась соломенным настилом. Точнее, это была просто солома, лежащая на полу плотным слоем. «Опытный заводчик», — Тиана хмыкнула. «В такой грязи болезни и паразиты — закономерность». «Но у нас опытные ветеринары», — не согласился Равьен. Он выпятил грудь колесом, словно индюк, а я почувствовала неладное, когда заметила веселье в Витании. «Ну и где тот самый Мерин, которого ты хотел мне показать?» Тиана прикрыла ладошкой рот. Я недоуменно смотрела на одного и на другую. Равьен тоже не понимал чужого веселья. «Идемте». Принц, самый натуральный, махнул рукой к стойлам и отправился первым в конюшню. Неожиданно Вита не отстал и тихонько прошептал мне на ушко. «Меринов не используют для разведения. Они для этого бесполезны». «Вит!» — эльфийка возмущенно обернулась. «Не ломай интригу, дай мне возможность повеселиться». «Ну каким я буду другом, если не предупрежу?» «О чем?» Равьен обернулся и возмущенно уставился на нашу троицу. «О том, что мы хотим скорее увидеть этого Мерина», — невинно пропела Тиана и поспешила догнать старшенького из братьев Стоун. «А до меня только-только дошло, что сказал Витани. Чуть в голос не расхохоталась. Спасибо теплой ладони, прикрывшей мне рот. Шш!» Я изумленно посмотрела на добродушного мужчину рядом со мной. «Ой, прошу прощения». Вит поспешил убрать руку. Уши его покраснели. «Ой, только матушке моей не говорите, иначе она женит меня на вас, оглянуться не успеем». Вообще-то умом я понимала, что это шутка, и нужно рассмеяться, но ответила ему совершенно иное. «А вдруг я этого и добиваюсь?» «М?» Вит смотрел вперед и будто меня не замечал. Стало даже немного обидно. Взяла его под локоть и сбавила ход. «Вдруг я и прибыла сюда в поисках мужа?» «Ну так а зачем вам еще здесь быть?» — резонно ответил сын графа. «Не поспоришь». Разочарованно выдохнула, чем, наконец, привлекла внимание мужчины рядом со мной. «Но вы как будто этому не рады». Внимание Вита незаметно приподняло настроение. Я словно почувствовала себя девушкой, а не частью антуража. «Вы очень проницательны». Последние мои слова прозвучали чересчур взволнованно. Нужно было срочно совладать с собственными эмоциями. Непонятно почему, но рядом с ним я чувствовала себя будто на иголках, будто танцевала голыми пятками на раскаленной сковороде. «А вот и он!» — горделиво бросил Равьен, указывая на дальнее стойло, из которого тотчас высунулась лоснящаяся черная жующая морда. «Ох, жаль, мы не взяли с собой яблок!» Разочарование всколыхнулось внутри. Едва я увидела этого красавчика, вмиг забыла обо всем. Хотелось погладить и побаловать его морковкой или яблочным ломтиком. Тиана, наоборот, стояла и многозначительно улыбалась. «Так это же конь, а не Мерин!» Витани озвучил ее мысль вслух. «А простите?» Равьен возмущенно приподнял брови и выглядел чересчур комично. Невольно улыбнулась. «Лучше не спорьте, чтобы не усугублять», — посоветовала я. «Зря». Сын владельца этого жующего красавчика побагровел и был готов разразиться самой настоящей тирадой, но Тиана его опередила. «Но Меринов не используют для разведения, так как они не могут дать потомство по понятным причинам». Едва она это сказала, Равьен поджал губы и передумал кому-либо отвечать. Смотрел поочередно на меня, на Тиану и затем уже на Вита. Тот сжалился, подошел и что-то шепнул ему на ухо. Неожиданно Равьен разразился самым настоящим хохотом, громким, задорным, раздающимся эхом по всей конюшне. Не мудрено, животные заржали. «Тише, тише!» Витани подошел к стойлу и пригладил морду красавца. «Я должен извиниться», — неожиданно проронил Равьен, чем немало меня удивил. «Был неправ». На долю секунды на его лице отразилась искренняя улыбка, довольно очаровательное зрелище. «Вы не против прокатиться?» Он кивнул конюху, тот принялся оседлать лошадей. «Почему бы и нет?» Витани посмотрел на меня с улыбкой, а я вмиг передумала отказывать. Ведь на самом деле я была неважной наездницей. «Как вы себе это представляете?» Тиана многозначительно опустила взгляд. «Тем более у Лары нет с собой костюма для верховой езды». «Ну, тогда мы поедем верхом, а вы можете взять коляску». Новое предложение понравилось Ти еще меньше. «Давайте уж прогуляемся пешком, чем будем до вечера решать подобную головоломку». Вит пожал плечами, Равьен нахмурился, но отказывать не спешил. «Тут недалеко есть красивая запруда. Предлагаю сходить туда и обратно, если вы так не желаете проехаться верхом». Сын графа ответил сразу за всех. «Отличная идея! Деятельный ум ногам покоя не дает». Они, не сговариваясь, направились к другому выходу из конюшни, а я осталась стоять на месте. Вздохнула и разочарованно посмотрела вниз на тканевые туфельки, не предназначенные для долгих пеших прогулок, и платье, которое наверняка испачкаю. Перевела взгляд на троицу, ушедшую вперед, и поспешила их догнать. Когда мне еще удастся в непринужденной обстановке пообщаться с графским сыном? Едва я думала о нем, сердце внутри приятно трепетало. Неужели это и есть то самое чувство, о котором столько было написано в прочтенных мною книгах?